До этой стадии рассуждений все еще как-то сходилось. Но стоило задаться вопросом, что может связывать лидер авангарда с консультацией для женщин, жертв бытового насилия, как мысль Усикавы упиралась в стену, и неумолимая бритва отсекала любые попытки предположить что-либо еще. Итак, секта требует, чтобы Усикава ответил на два вопроса. Первый — кто заказал убийство лидера? И второй — где сейчас Аомаме? Подноготную Аомаме в свое время раскапывал сам Усикава. Подобные расследования он проводил уже не раз. Привычная, рутинная работа. И вывод о том, что за массажисткой из спортклуба нет ничего подозрительного, также принадлежал ему. С какой стороны ни копни, девица казалась чистой, о чем он и сообщил руководству секты. Именно поэтому ее пригласили в номер отеля «Окура» и доверили сделать лидеру массаж. После ее ухода лидера обнаружили мертвым, а сама она исчезла, как дым на ветру. Понятно, что теперь Усикава и, мягко говоря, весьма недовольны. Выходило, порученное ему расследование он выполнил спустя рукава. Хотя на самом деле он разведал об этой женщине все, что возможно. Как Усикава и сказал Бонзе, промахов в работе он не допускает. Единственный недосмотр в том, что он не проверил заранее историю звонков Аомаме. Но такую проверку он обычно производил, если к тому были веские основания. А в случае с массажисткой ничего подозрительного не наблюдалось. Но, как бы там ни было, долго испытывать недовольство секта не годится. Платят они хорошо, но шутить с такими типами опасно для жизни. Уже то, что Усикава знает, куда дели труп лидера, им не по нутру. Поэтому крайне важно дать им понять, что он — ценный специалист, которого гораздо выгоднее оставить в живых. И этой нехитрой истине нужно срочно найти подтверждение. Никаких доказательств причастности старухи Вадзабу к убийству лидера нет. Сплошные предположения. Но в недрах просторной усадьбы, за роскошными ивами, скрывается некая мрачная тайна. Усикава чуял это кишками. Раскрыть эту тайну теперь предстоит ему одному. И это будет, ох, как непросто. Оборону противника держат настоящие профессионалы. Якудза? Все может быть. Воротилы большого бизнеса, и особенно торговцы недвижимостью, частенько заключали сделки с якудзой так, что не видно постороннему глазу, и всю грязную работу поручают людям со шрамами. В принципе, их услугами могла бы пользоваться и госпожа Огата. Но Усикава в это не верил. Слишком прилично она воспитана, чтобы водиться с такой компанией. А кроме того, очень сложно представить, чтобы подобные молодцы охраняли приют для жен, пострадавших от бытового насилия. Скорее, у нее какая-то своя, независимая и безупречно организованная служба охраны. Конечно, недешево, но денег у старухи куры не клюют. И вполне возможно, при необходимости эта служба обеспечивает не только оборону, но и нападение. Если гипотеза Усикавы верна, Аомаме сейчас прячется в каком-нибудь далеком убежище под крылышком старухи Огаты. Все ее следы аккуратно заметены, и живет она другой жизнью под совершенно иной фамилией. Не исключено, что и выглядит уже совсем не так. В этом случае любое расследование, на которое способен Усикава, зайдет в тупик, ибо найти ее практически невозможно. Остается копать еще глубже под старуху Вадзабу, отыскать в ее обороне какую-нибудь брешь и уже оттуда вытащить на свет Божий информацию об Аомаме. Может получиться, а может и нет. Своими лучшими качествами Усикава считал острый нюх и настырность при достижении цели. «Чем еще я мог бы похвастаться?» — спрашивал он себя. «За что меня стоило бы похвалить?» «Не за что», — уверенно отвечал он себе же.